«Через месяц твоя свадьба», — сказала девочке полевая мышь. Но крошка заплакала и сказала, что не хочет выходить замуж за скучного крота. «Пустяки», — сказала старуха-мышь. «Только не капризничай, а то я укушу тебя. Видишь, какой у меня белый зуб? У тебя будет чудеснейший муж. У самой королевы нет такой бархатной шубки, как у него. Да и в кухне, и в погребе у него не пусто. Благодари Бога за такого мужа». Наступил день свадьбы. Крот пришел за девочкой. Теперь ей приходилось идти за ним в его нору, жить там, глубоко-глубоко под землей, и никогда не выходить на солнце. Крот ведь терпеть его не мог. А бедной крошке было так тяжело навсегда распроститься с красным солнышком. У полевой мыши она все-таки могла хоть изредка любоваться на него. И дюймовочка вышла взглянуть на солнце в последний раз. Хлеб был уже убран с поля, и из земли опять торчали одни голые засохшие стебли. Девочка отошла от двери подальше и протянула к солнцу руки. «Прощай, ясное солнышко! Прощай!» Потом она обняла ручонками маленький красный цветочек, который рос тут, и сказала ему: «Кланяйся от меня, милой ласточки, если увидишь ее». «Квивить! Квивить!» — вдруг раздалось над ее головой. Дюймовочка подняла глаза и увидела ласточку, которая пролетала мимо. Ласточка тоже увидела девочку и очень обрадовалась. А девочка заплакала и рассказала ласточке, как ей не хочется выходить замуж за противного крота и жить с ним глубоко под землей, куда никогда не заглянет солнышко. «Скоро придет холодная зима», — сказала ласточка, — «и я улетаю далеко-далеко, в теплые края. Хочешь лететь со мной? Ты можешь сесть ко мне на спину, только привяжи себя покрепче поясом, и мы улетим с тобой далеко от гадкого крота, далеко за синие моря, в теплые края, где солнышко светит ярче, где всегда лето и цветут чудные цветы. Полетим со мной, милая крошка. Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в темной холодной яме». «Да, да, я полечу с тобой», — сказала дюймовочка, села птичке на спину, уперлась ножками в ее распростертые крылья и крепко привязала себя поясом к самому большому перу. Ласточка взвелась стрелой и полетела над темными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми снегом. Тут была страсть, как холодно. Дюймовочка вся зарылась в теплые перья ласточки и только головку высунула, чтобы любоваться всеми прелестями, которые встречались в пути. Ну вот и теплые края. Тут солнце сияло уже гораздо ярче, небо стояло выше, а около канав и изгороди рос зеленый и черный виноград. В лесах зрели лимоны и апельсины, пахло миртами и душистой мятой, а по дорожкам бегали прелестные ребятишки и ловили больших пестрых бабочек. Но ласточка летела все дальше и дальше, и чем дальше, тем было все лучше. На берегу красивого голубого озера, посреди зеленых кудрявых деревьев, стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху, под крышей, лепились ласточкины гнезда.